Глава вторая. 28 сентября. Я уже говорил, что капитан Ченслера, Хантли, прибавлю еще, что зовут его Джон Сайлас. Это шотландец из Данди. Ему 50 лет, и он пользуется репутацией опытного моряка, много раз плававшего по Атлантическому океану. Хантли — человек среднего роста, узкий в плечах, с небольшой головой, по привычке несколько склоненный влево. Не причисляя себя к первостатейным физиономистам, я думаю, что составил себе правильное представление о капитане, хотя я знаю его лишь несколько часов. Возможно, что Сайлас Хантли — хороший моряк и прекрасно знает свое дело, но вряд ли он человек физически сильный, твердый и решительный. В самом деле Хантли несколько тяжеловесен, плечи у него опущены. Он апатичен, о чем свидетельствует неуверенный взгляд, нерешительные движения и медленная в перевалку походка. У капитана нет и не может быть ни стойкости, ни даже упрямства. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на его безжизненные глаза, вялый рот и бессильно опущенные руки. К тому же я подметил на лице у Сайласа Хантли какое-то странное выражение. Не могу пока объяснить, в чем тут дело, хоть и наблюдаю за ним с тем вниманием, которого заслуживает капитан. Тот, кого называют на корабле первым после Бога. Однако, если я не ошибаюсь, на борту у Ченслера есть человек, который в случае надобности может занять место между Богом и Сайласом Хантли. Это помощник капитана, которого я еще недостаточно изучил. Вот почему не стану пока говорить о нем. Экипаж Ченслера состоит из 18 человек. Капитан Хантли, его помощник Роберт Кертис, лейтенант Уолтер, боцман и 14 английских и шотландских матросов. Количество более чем достаточное для трехмачтового судна водоизмещением в 900 тонн. Эти люди, очевидно, хорошо знают свое дело. Могу только сказать, что при выходе из Чарльстонской бухты они отлично справились со всеми маневрами под командой помощника капитана. Чтобы покончить с перечислением лиц, находящихся на борту Ченслера, следует также назвать буфетчика Хобарта, негра-повара Джинкстропа, а также упомянуть о пассажирах. Пассажиров, включая и меня, 8 человек. Я почти не знаю их. Но однообразная жизнь на корабле, мелкие повседневные случайности, близкое соприкосновение на тесном пространстве, естественная потребность общения, любопытство, присущее каждому человеку — все это, в конце концов, нас, вероятно, сблизит. До сих пор суматоха, неизбежные при посадке, хлопоты по устройству, необходимому для 20-25-дневного плавания и всевозможные другие дела отдалили нас друг от друга. Вчера и сегодня даже не все вышли к столу в кают-компании. Возможно, что некоторые пассажиры страдают морской болезнью. Словом, я не всех видел, но знаю, что среди нас есть две дамы, занимающие каюты в кормовой части судна. Вот список пассажиров, взятый мной из судового журнала. Мистер и миссис Кир, американцы из Буффало. Мисс Херби, англичанка, компаньонка миссис Кир. Господин Летурнер с сыном Андре, французы из Гавра. Уильям Фолстен, инженер из Манчестера, и Джон Руби, торговец из Кардифа, оба англичане. Дж. Р. Казалон из Лондона, автор этого дневника.